13. На следующий день они снова гуляли. Ходили, лазали. Недолго отдыхали, ходили, гуляли, карабкались. Снова карабкались. Серейлер как будто бы компенсировал потерю руки, заставляя свои ноги и остальное тело работать на 100% интенсивнее. Он как будто специально изматывал себя. Сам не жаловался, хотя пару раз с удовольствием бы подольше повалялся в постели или даже остановился на пару минут подольше во время привала. Но инстинктивно он понимал, в чем дело. Далеко не только в красивых видах, свежем воздухе и самозабвенных попытках выжать из себя максимум, а потом еще немного. Они доходили до пустынной западной части острова. Здесь никто не жил. Скалы здесь были отвеснее, чем в других местах, и периодически от них откалывались куски во время шторма, когда море хлестало их волнами до тех пор, пока они не сдавались. Даже некрупные островные овцы здесь не выживали, только в самые теплые недели июля и августа. Дома здесь отсутствовали, как и заброшенные участки. Земля была твердая и каменистая, и не располагала к ходьбе даже в грубых туристических ботинках. Сезонные ветры постоянно обрушивались на горные склоны. Никакое растение или дерево не способно было противостоять вихрям и холодным соленым брызгам. «Ты в порядке?» «Да, но умираю с голоду». «Ладно, тогда лучше давай возвращаться и возьмем южнее. С этой стороны мы не найдем уютного места, чтобы присесть и пообедать. Пойдем». У Сэма уже ныли лодыжки, и его лицо горело из-за пронизывающего ветра в сочетании с ярким солнцем, но он обогнал Саймона и быстро зашагал дальше, отчасти чтобы испытать себя, отчасти чтобы покрасоваться. Прошел еще час, прежде чем они добрались до более спокойной и приветливой части острова. В течение этого часа на них успел обрушиться ливень, промочив до нитки, но потом солнце полностью их обсушило. Вот. Они увидели перед собой кучу камней на том месте, где раньше раскинувшиеся на холмах поля разделяла низкая стена. Вокруг бродили овцы, и легкий ветер разносил их блеяние. Саймон расшнуровал ботинки, достал еду и две бутылки воды, и они принялись есть. Оголодали уже оба. Высоко над ними лениво кружили большие птицы. Море отсюда было слышно, но не видно. «Я понял, где мы. Это же дом Сэнди там внизу». «Да, мы подошли к нему с другой стороны, поэтому он выглядит иначе. Как будто немного выступает вперед». «А вот и ее джип. Дьявольская машина. Как будто вообще без рессор». Саймон рассмеялся. «Надо забрать молоток, который она у меня одолжила. Как закончим, зайдем к ней». «Ты уверен, что не встречаешься с ней?» Саймон повернулся к нему с таким яростным видом, что Сэм невольно шарахнулся. «Не будь идиотом! Да и даже если бы встречался, какое твое дело? Не суй нос куда не надо!» Сэм вскочил и начал быстро уходить. Он не помнил, чтобы его дядя срывался на него и даже просто повышал голос. Он хотел только пошутить и теперь чувствовал себя обиженным и обозленным. Он остановился и взглянул на холм. Что-то было не так, и ему хватало ума понять, что дело не в Сэнди и не в его плохом чувстве юмора. Выйти из себя Саймона заставило нечто другое. Может, его рука, боль, чувство неполноценности или что-то еще. Он вспомнил Рэйчел. Он предполагал, похоже, как и вся остальная семья, что он женится на ней. Он однажды об этом упомянул, и его мать придала этому очень большое значение. Сэм отлично помнил, как она стояла на кухне спиной к холодильнику с крайне озабоченным видом. Она не стала просить его держать этот разговор при себе, но он и так все понял. «Дело не в Рэйчел. Ты и сам знаешь. Она замечательный человек, она красивая, она веселая, она умная, и она обожает его. Дело в Саймоне. Но почему?» «Я не знаю, Сэмми, не знаю. Он просто считает, что отношения, особенно долгосрочные, это слишком сложно». «Может быть, он гей?» «Я на 100% уверена, что нет». «Ничего страшного, если так». «Конечно, нет. Слушай, он просто... Господи, я не знаю». Она вздохнула и достала из холодильника лосося, которого собиралась приготовить. Сэм подождал еще несколько минут, но было понятно, что продолжение разговора не последует. Он услышал шум ветра, стелющегося по травянистой земле. Шум, который становился то громче, то тише, но никогда не прекращался полностью. И блеяние овец, и монотонные крики морских птиц. Больше ничего. Сэм стоял на месте. Саймон не двигался. Должно было прозвучать хоть что-то. извинение, объяснение, что-то. Прошло еще несколько минут. «Ой, господи, ладно, пошли уже заберем у Сэнди, что тебе надо, и пойдем, наконец, домой». Сэм начал быстро спускаться вниз по склону, в какой-то момент поскользнулся и еле устоял на ногах, а через несколько ярдов наступил на неустойчивый булыжник посреди дорожки и чуть не шлепнулся. Он не оборачивался назад, но знал, что Саймон за ним не идет. Он дошел до подножия холма и двинулся дальше, в сторону дома. Он увидел джип Сэнди, припаркованный сбоку. Остановился. Он больше не слышал овец, и дыхание ветра скрадывалось крутым земляным склоном. Дорожка все еще оставалась грязной и мокрой после вчерашней бури. А потом он услышал шорох и тяжелый топот, с которым Саймон сбежал вниз по тропинке и остановился рядом с ним. «Все нормально?» Сэм взглянул на него. Было бесполезно и дальше упираться рогом, хотя он по-прежнему чувствовал раздражение из-за неадекватного поведения Саймона. Но он кивнул. 2 минуты максимум. Они свернули на подъездную дорожку. «Звонка нет», — заметил Сэм. «Они тут не особо увлекаются звонками. Дверь либо заперта снаружи, либо надо стучать». Сэм постучал. Вокруг них по дерну расхаживали куры и клевали что-то с земли. «Она, наверное, за домом или разгуливает где-то по побережью. Она еще та искательница сокровищ». Сада за домиком не было, только полоска пожухлой травы и 2 курятника. Еще 2 их обитательницы выискивали что-то в грязи. «Сэнди, ты здесь?» Вдалеке проблеяла овца. Больше ничего. Саймон попробовал заднюю дверь. Она была закрыта. «Странно. Я говорил тебе, тут никто ничего не запирает. Проверь еще раз спереди, Сэмбо». Сэм так и сделал. С этой стороны дома окон не было. Он снова взглянул на джип и в этот момент заметил ключи. Они были не в зажигании, а валялись на коврике под водительским сиденьем. Он попытался до них дотянуться. Помимо ключа от машины, в связке был ключ от двери и еще один, похоже, от сарая. Он слышал голос Саймона, который звал Сэнди. Занавески в гостиной были раздвинуты, так что Сэм прижал руки к стеклу с 2 сторон и заглянул внутрь. Стол, кресло, стул с высокой спинкой, ковер, обычная лампа, очаг, в котором лежали останки погасшего огня. В нише книжные полки, 2 заполненные, остальные абсолютно пустые. Это была аккуратная комната, ничем не отличающаяся от сотни подобных. Кажется, тут не было ни картин, ни фотографий, ни каких-то памятных безделушек. Это место могло бы быть съемным коттеджем, ждущим очередных гостей. Саймон подошел из-за угла, и Сэм показал ему ключи. «Лучше нам зайти, хотя мне все равно кажется, что она где-то прочесывает пляж». Саймон открыл дверь, остановился, как будто принюхиваясь и прислушиваясь к атмосфере в доме, а потом сделал шаг внутрь. «Постой здесь секунду». Сэм увидел прямо перед собой узкую лестницу, закрытую дверь в гостиную и, видимо, на кухню. Прихожей, по сути, не было. В дверном проеме висела тяжелая суконная красная занавеска, привязанная сбоку на петлю. Резиновый коврик для обуви, узкая полочка справа от двери, на ней пустой горшок, вероятно, для ключей, и конверт, который выглядел как реклама. Тут царило то же ощущение безликости, что и в гостиной, когда он заглядывал внутрь. Саймон поднялся вверх по лестнице, и Сэм услышал его шаги сначала в передней, затем в боковой, а потом и в задней комнате. В последней он остановился. «Она там!» — крикнул Сэм. «Нет!» — Сэм задумался. Ему велели стоять на месте, но не успел он толком об этом подумать, как подошел к кухонной двери и открыл ее. На столе стояли 2 кружки с остатками кофе. Над краном висело выцветшее полотенце. Стулья были задвинуты, плита выключена. «Видимо, она не дома», — сказал Сэм. Саймон встал в дверном проеме и задумчиво оглянулся. Он покачал головой. «Тогда джипа бы здесь не было». Он оглядел все поверхности, открыл кухонный шкаф и дверцу под раковиной. Все было на своих местах. Везде царили чистота и порядок. 2 кружки», — сказал он. «Странно». «Почему? Люди никогда к ней сюда не приходят?» Саймон пожал плечами. «Ну, ничего не поделаешь, придется тебе забрать твой молоток в другой раз». Но Саймон не пошевелился и просто продолжал смотреть на все подряд. А потом вернулся в холл, потом в гостиную, снова поднялся наверх, пошел налево, направо, остановился в пролете. Начал открывать шкафы, закрывать. 1, 2. Выдвигать и задвигать обратно ящики, заглядывая в каждый по очереди. «Я пойду еще раз посмотрю снаружи». Казалось, он скорее разговаривал сам с собой, а не с Сэмом, который застыл в дверном проеме и глядел вдаль. Воздух с моря поднимался снизу и мягко накрывал поля, дом, овец позади. Он оставлял тонкую влажную вуаль на его плечах и волосах. Ветер стих, стало немножко теплее. Постоянно меняющаяся погода, температура, сам вид острова, просто его цвета доставляли ему удовольствие. Ему показалось, что Саймон кричит ему, но если и так, то его голос потонул в морской дымке. Через секунду он сам вынырнул из нее, и его фигура отчетливо выступила на сером фоне. «Ни черта, конечно, не видно, но я не заметил никого до самого конца дороги. Она могла поскользнуться и упасть?» «Могла, но вряд ли, мне кажется. Я не представляю, зачем бы ей понадобилось лезть по скалам. Она спускается к берегу почти каждый день, но всегда выбирает пологую тропинку от дороги. В любом случае нет смысла пытаться идти вниз, если надвигается такая погода. Поедем в деревню». Сэм побежал, чтобы догнать его. «Держись поближе ко мне», — сказал Саймон. «В этой дымке легко потерять ориентацию». Сэм не ответил, просто потопал ему вслед, чтобы между ними оставалось не больше ярда. Прогулка была невеселая. Они опустили головы, не видя ничего вокруг, и упорно шагали вперед, вслушиваясь в жутковатое блеяние овец, скрытых в тумане где-то позади. Когда они дошли до гавани, дымка стала гуще, и пока они не ступили прямо на пристань, не видно было даже огней домов и паба. Когда они вошли, внутри звенели голоса и музыка. «Господи, сегодня же Кейли, я забыл!» Примечание. Кейли — общий термин для обозначения традиционных групповых танцев в Ирландии и Шотландии, а в более широком смысле для вечеринок, на которых танцуются эти танцы. Конец примечания. Саймон протиснулся к бару, задев плечом пару рядом, но они подвинулись без всяких разговоров. Двери в подсобку были открыты, и музыканты и танцоры бегали как ошпаренные, готовясь к выступлению. «Значит, жажда замучила, да?» — улыбнулся Йен, наливая из крана пинту Гиннесса. «Я хотел спросить, Сэнди заходила?» Йен задумался, но потом ответил. «Не видел ее. Но это неудивительно. Лучше сам поищи ее. Я тут торчу с самого утра и буду до следующего». Он поставил пенящееся пиво на стойку и ловким плавным движением достал сверху новый бокал. «Я налью тебе, как только закончу с этим, и еще в любую минуту может подойти Лорна с целым подносом заказов». Жена Йена редко помогала ему в баре, хоть они и жили прямо в нем. Она специально ограничивала и свое участие, и свое присутствие здесь. Саймон почти никогда ее не видел. «Я посмотрю». Он зашел в забитую заднюю комнату, где уже вовсю шла подготовка к музыке и танцам. Но внимательно осмотревшись и изучив лица сидящих на скамейках вдоль стен, он убедился, что Сэнди тут нет. Он вернулся в бар. «Мне нужна минута тишины, без музыки и болтовни», — сказал Саймон. «Ты можешь это организовать, Йен?» Йен остановился. «Да в чем дело? Сегодня тут довольно людно, сам видишь». «Сэнди, нет». Йен взглянул на него, уловив тон его голоса. Он поставил полную пинту на стойку, потянулся к корабельному колокольчику и начал звонить долго и громко, чтобы все успели затихнуть. «Ты только попробуй до них достучаться, а?» Через несколько секунд в баре воцарилась такая тишина и неподвижность, как будто они ждали причастия, а не Кейли. Йен не бил в колокольчик так, без веской причины. Он кивнул Саймону, и тот встал в центре небольшого пространства, которое они для него расчистили. Они его знали, знали его историю, его прошлое, знали про работу, которую он выполнял. На какое-то время он завладел их вниманием. «Минуту внимания, все!» «Сегодня днем мы с моим племянником Сэмом зашли к Сэнди Мердок кое-что забрать, но не нашли ни ее, ни каких-либо следов взлома или чего-то подобного. Ее джип оказался на месте, но я не видел ее уже день или два. Последний раз это было, когда она подвезла Сэма до моего дома в грозу две ночи назад. Для Сэнди вполне нормально пойти погулять, особенно по берегу, но я не нашел никаких признаков ее присутствия, когда спустился посмотреть». «Я просто немного обеспокоен. Вы все знаете Сэнди. Если вам известно, что она могла уплыть на Большую Землю или еще что-то, просто крикните, и я прекращу суетиться. Но Йен не видел ее здесь. Она обычно всегда либо в магазине, либо помогает с разгрузкой. Это, конечно, не мой участок, но уж коли я коп... В любом случае, спасибо. Продолжаем музыку».